Глава 11. На пароходе. Мы все сидели под синим тентом, и я радовался, что вижу, наконец, море, беспредельный водный простор, где даже в лучший бинокль не увидишь берегов. К моему удивлению, И не разделял моей радости. Напротив, он пристально вглядывался в горизонт, и, хотя мы шли по гладкой, как зеркало, воде, предсказывал шторм, редкий в это время года. Свирепый шторм на Черном море. Я тоже принялся рассматривать в бинокль горизонт, но кроме моря и неба, сливавшихся в одну серую полосу, ничего не видел. Как только появится капитан, мы поблагодарим его за гостеприимство и пойдем к себе в каюту, сказал И. Пока нет качки, тебе надо разобрать вещи в своем саквояже. Я уверен, что Ананда подумал о пилюлях на случай бури, чтобы тебя не укачало. Если... Как я и полагаю, налетит ураган, тебе надо успеть до начала качки принять 3 раза пилюли. Нам с тобой предстоит помочь людям, едущим в 3-м классе. Привилегированная публика будет иметь довольно удобств, хотя ей тоже придется пострадать. Но 3-й и 4-й классы, как всегда, заполненные до отказа нищетой, будут в нас нуждаться. Я призадумался. Еще ни разу И не говорил мне об опасности нашего морского путешествия, да и мне самому плавание казалось приятной прогулкой. Вскоре мы вышли в открытое море, но берега были еще отчетливо видны, пустынные, желтые, ничуть не привлекательные берега. Показался капитан, мы вернули ему бинокли, поблагодарили за любезность и хотели тут же уйти, но он зорко посмотрел на нас и спросил, часто ли мы плавали по морю. И сказал, что сам он к морю привычен, но я плыву в первый раз. Боюсь, что первое впечатление от знакомства с морем не будет для вас приятным, сказал мне капитан. Барометр показывает такую небылицу для этого времени года, что если бы не сам я его выбирал и выверил, я мог бы думать, что он просто шалит. Надо ждать не просто бури, но бури редкостной. Как ни прекрасно мое судно, думаю, что придется схватиться с ветром, морем и ливнем в эту ночь. Вам же следует наглухо закрыть свою каюту, а я прикажу матросам установить запасные щиты, так как предполагаю, что волны будут захлестывать и эту палубу. Я ужаснулся. Высота парохода отсюда казалась с хороший 3-этажный дом. Мне подумалось, что такой волны просто не бывает. Лицо капитана было очень решительно и бодро, но сурово. Очевидно, чувство страха было неведомо этому стальному человеку. Он точно радовался, что вступит в бой со стихией. Он, пожалуй, и любит-то море из-за той борьбы, в которую приходится с ним вступать. И если сейчас его что-нибудь заботит, так это ответственность за жизни людей, груз и судно, которые ему доверены, и над которыми он полновластный хозяин посреди этих вод. И казалось, что буря, видимо, разыграется к ночи. Капитан возразил, что зыбь и качка, от которой будут страдать люди и животные, возможны ночью, но настоящая буря грянет лишь под утро, на рассвете. Капитану стали подниматься его помощники. Мы расстались с ним и пошли в свою каюту. Я принялся разбирать саквояж, которым снабдил меня флорентиец, в дорогу. Он оказался очень вместительным, в нем было много отделений, и одно из них состояло из дорожной аптечки. Я спросил, не принять ли мне одну из волшебных пилюль Али, которые давали так много сил и свежести. Но я ответил, что для морской качки они совершенно не годятся, а надо найти лекарство, успокаивающее головокружение и рвоту, поскольку вряд ли Ананда мог не предвидеть качки. Я предоставил самому И искать пилюли. Он действительно их нашел очень скоро и сейчас же заставил меня принять одну из них. «Ты полежи немного, дружок», — сказал он мне. «Если пилюли будут тебе полезны во время качки, то сейчас ты должен почувствовать легкое головокружение и тошноту», — говорил он, подавая мне пижаму и ночные туфли. «Я чувствовал себя превосходно, но сообразил, что времени полюбоваться морем будет еще вдосталь». А сейчас неплохо и полежать. Надел пижаму и вытянулся на мягком диване. Оказалось, что лечь было самое время. Не успел я подумать, какое чудное подо мной ложе, как все завертелось у меня перед глазами, застучало в висках, замутило. Я даже издал нечто вроде стона. Рука И легла на мой лоб, он нежно вытер мне лицо, покрывшееся мгновенно испариной, и, наклонившись, заботливо положил под голову мягкую подушку. «Это очень хороший признак, Левушка». Услышал я его голос, словно бы И находился где-то очень далеко. «Через несколько минут ты оправишься и будешь нечувствителен даже к сильной качке. Если же буря начнется, как думает капитан, на рассвете, успеешь закалить этим лекарством организм и сможешь отлично помогать пассажирам. Ты говорил, что хочешь работать. Вот тебе жизнь не посылает сразу же случай стать самоотверженным слугой людям, которые не закалены и не подготовлены к тем страданиям, что ждут их сегодня. Если у тебя не появится страха, если ты не отдашься чувству брезгливости, а будешь отыскивать перепуганных детей и взрослых, чтобы нести им бодрость и помощь, ты положишь основание своей новой жизни, труда и любви, и такое глубокое, что все дальнейшие испытания будут тебе не страшны». Я слышал его, очень хорошо понимал, но положительно не мог двинуть ни одним пальцем. Не знаю, сколько времени я так лежал, но, наконец, почувствовал, что удары в виски прекратились, тошнота прошла. Но отвратительное состояние головокружения, когда все плыло передо мною, оставило настолько неприятное впечатление, что я все еще боялся открыть глаза. Но с каждой минутой я чувствовал себя все лучше и, в конце концов, поднялся с дивана, радостно глядя на И, и мгновенно забыл все только что испытанные ощущения. «Да ты, Левушка, герой! Я даже не ожидал, что ты так легко отделаешься. Когда я привыкал к этому лекарству, противоядию от качки, я подолгу лежал без движения, — весело говорил мне И. Мне кажется, что за эти дни, Левушка, ты смог увидеть, сколько героического напряжения может потребовать вдруг от человека жизнь, и он, проснувшись утром веселым, беззаботным ребенком, к вечеру становится взрослым, и судьба кличет его на такой подвиг, о котором он только читал в сказке. «Это верно, как и все, что я от вас успел услышать», — ответил я И, надевая костюм. «Быть может, и не на такие пустяки, как глотанье гадких пилюль, я был бы способен, если бы умел всегда держаться в кругу сосредоточенного внимания, но я так рассеян, что не в состоянии применить на деле всего, что успел понять благодаря вам и флорентийцу. Я не могу сразу думать о тех, кому я нужен, а думаю сначала о себе. Вот и сейчас я упустил из виду, что могу еще не раз очутиться в бурю на пароходе, пока мне предстоит сбивать с толку преследователей брата. Забыл я и о помощи несчастным, тем, кто в эту бурю будет страдать и нуждаться в ваших заботах. Я готов хоть сейчас снова принять эту отвратительную зелень», — прибавил я, помолчав.